Глава 11. Под наблюдением. Илья Коршун 2-3 раза в день выходил прогуляться за пределы имения. «Это полезно для здоровья», — объяснял он свою привычку Анне Константиновне. Однако истинная причина крылась в его работе, а точнее в подходе к этой работе. Коршун, во-первых, наблюдал. Во-вторых, выходы эти он нарочно совершал в произвольное время, так что если бы кто-нибудь наблюдал за усадьбой, готовил бы что-то против. Неожиданное появление охранника из главных ворот, ворот для прислуги, со двора, могло разрушить планы такого человека. В понедельник после обеда Коршун вызвал извозчика. Однако вместо того, чтобы ехать куда-то, попросил развернуться на втором от имения перекрестке и, вернувшись назад, высадить его на противоположной стороне Якиманки. Он подозревал наблюдателя в особняке, соседствующем с домом, где снимал комнаты Волховский, и не ошибся. Дом номер 40, не бог весть, какое строение в два этажа с мезонином, окрашенное бледно-голубой краской, занимало по документам торговое общество Шарошников и сыновья. Внимание Коршуна дом этот привлек несколько дней назад. Автоматы на крыше долго возились с какими-то мачтами, коробками и проводами. После этого, за плотно зашторенными окнами мезонина, охранник несколько раз видел мелькающие тени. Внутри угадывалось движение, постоянное пребывание людей. Строение, где прежде содержался в порядке только первый этаж, ожило. «Если эта деятельность предполагается быть скрытной, — рассуждал охранник, — то производится она как-то небрежно. Либо им нечего опасаться, либо это дилетанты». Коршун неожиданно появился возле забранного решеткой оконца полуподвала, присел, заглянул внутрь. Два человека сидели за столом под тусклой лампой, свисающей с потолка, и вяло перекидывали карты. Один был в костюме, другой в рубашке, поверх которой была надета портупея с двумя кобурами. Они сразу заметили Коршуна, так как фигура охранника заслонила свет, пробивавшийся в тесное помещение снаружи через откинутую занавеску. Оба сразу встали и вышли из комнаты. Однако через минуту тот, что был в костюме, вернулся, подошел к окну и задвинул грязно-бурую материю, закрывая подвал от улицы. Перед этим он и Коршун замерли на секунду, запоминая лица друг друга. Охранник не стал искать вход. Обыскивать в одиночку подвалы, не зная планировку, не зная, сколько там людей, кто они, и к тому же оставив без внимания остроумовский дом, было наивно и глупо. Он получил всю возможную информацию и теперь возвращался. Через четверть часа на его машинку пришло сообщение из охранной палаты с заголовком «Срочно, конфиденциально, касательно только что произошедшего». Его хотел видеть старший распорядитель. Учитывая обстоятельства, Коршун попросил встретиться неподалеку от имения Остроумовых, и просьба его была удовлетворена. Еще через четверть часа к площади подъехал большой черный мобиль с затемненными окнами. Вместе с распорядителем Чепцовым внутри находился незнакомый Коршуну человек. «Чиновник особых поручений Зубатов, Виктор Сергеевич», — представил гостя Чепцов. После сухого приветствия тот сразу перешел к делу. «Наш человек сегодня имел неосторожность попасться вам на глаза». «Я знаю о слежке уже трое суток», — спокойно ответил Коршун. «Ваши люди крайне неаккуратны». «Допустим», — недовольно поморщившись, продолжил Зубатов. «Дело вот в чем. К Как вы могли уже догадаться, за владением, принадлежащим купцу первой гильдии Остроумову, наблюдаем мы, то есть особый отдел департамента полиции. Я не могу раскрывать вам причины и цели, однако спешу напомнить, что мы и вы, охранная палата, действуем в первую очередь в интересах государя и государства. Особый отдел в моем лице просит больше не нарушать наши планы. Вы предлагаете не нарушать планы, в которые я не посвящен. Именно так. Если конкретнее, не ходите к сороковому дому. Не пытайтесь выведать то, что вам еще рано знать на данном этапе. Оказывайте содействие и выполняйте инструкции моих людей, если они к вам обратятся. Полагаю, крестовые коды департамента вы умеете проверять? Умею. Однако вы полностью лишаете меня свободы маневра. Ничуть. Продолжайте работать. Личная охрана Остроумовым сейчас полезна. Просто избегайте самодеятельности. Будьте предсказуемы. Будь на месте Коршуна другой человек, их разговор мог бы превратиться в полный напряженных реплик спор о ролях, субординации и так далее. Однако охранник, оставив в стороне эмоции, сосредоточился на главном. Для него менялись правила игры, и нужно было прямо сейчас постараться найти в этих новых правилах удобные для себя ходы. «Как я смогу связаться с вами в случае необходимости?» — спросил Коршун. «Мы сами свяжемся с вами. Если мы делаем одно дело, и у нас один противник, то без связи и координации мы только упростим ему задачу. Нужна связь. А еще лучше — полная информация о происходящем, потенциальных угрозах и причинах этих угроз». «Это невозможно?» «Тогда риски для вас возрастают». «В каком смысле?» «Предположим, при некоторых событиях я не буду уверен, что передо мной ваши люди», — сказал Коршун. «И до проверки кодов дело может не дойти». «Тогда остановитесь и доверьте нам свою работу. В таком случае для вас будет лучше, если я прямо сейчас сдам оружие». «Не время для шуток». «Я не шучу. Повторяю, вы увеличиваете риски для своих людей». Коршун повернул голову и посмотрел на собеседника. «Вы назначили семью на роль жертвы? Приманки?» Зубатов, выждав секунд пять, также повернул голову. Их взгляды встретились. Затем чиновник отвернулся, снова подставляя под холодный взгляд Коршуна щетинистую щеку, и медленно ответил. «Не несите чушь. Остроумова сейчас в большей безопасности, чем когда бы то ни было». «Я надеюсь, у вас достаточно оснований так говорить. В любом случае связь. Вы не можете не понимать этого». «Хорошо. Вам придет мой номер». Возвращаясь пешком к главному входу, Коршун складывал в голове немногие известные ему части сложной картины. Он хотел определить правильную, точнее сказать, наилучшую, так как правильная была ему в силу различных обстоятельств недоступна, линию поведения. Департамент был не против оставить Коршуна в роли безоружного лакея, чтобы он только демонстрировал себя здесь и там и не делал ничего лишнего. Однако Коршун был человеком охранной палаты, и он, если говорить о людях, не принадлежащих к палате, имел право не подчиняться никому рангом ниже министра. На практике санкция министра при необходимости оформлялась задним числом, и с департаментом нужно было считаться. Особый отдел более других стремился прибрать охранителей под свой контроль. Однако даже теперь Зубатов не решался переходить установившиеся задолго до него границы. В охранной палате существовала внутренняя служба безопасности, которая по замыслу ее идеолога, Анимира Вихрева, должна была подчиняться напрямую государю. Таким образом, сохранялась независимость полиции и охранителей друг от друга. Этот подход порождал очевидные проблемы, явственно проявившиеся теперь. Однако в первой половине 29 века двору хотелось иметь под рукой независимую силу, не грубую и небольшую числом, но идеально организованную. Коршун пришел к выводу, что его возможности влиять на ситуацию сократились, а безопасность Остроумова и его семьи теперь в большей степени зависит от действий департамента. Таким образом, он, невзирая на личное отношение к правилам, навязанным Зубатовым, должен был всячески способствовать департаменту и позволить людям особого отдела как можно успешнее сделать свою работу. Теперь он знал, что угроза реальна, а место действия, или, по крайней мере, одно из таковых — Москва.